En passant. На проходе. Взять фигуру. Французский. Шахматный термин. Глава первая. Понедельник, 27 сентября. Несмотря на все усилия директора, Дубс таки попал в газеты. Правда, не в News of the World, это было бы слишком, а в наш местный Examiner. Что не хуже. Традиционная разобщенность школы и города приводила к тому, что дурные вести из Сент-Освальда достигали города быстро и принимались с жестокой злобной радостью. Статья о последнем событии была и торжествующей, и резкой. Дубса изобразили одновременно ветераном школы, уволенным бесцеремонно и без участия преподавателя профсоюза за недоказанное преступление и симпатичным пройдохой, который в отместку годами надувал систему, состоящую из самоуверенных богатых идиотов, безликой бюрократии и неприкасаемых ученых мужей. Ситуацию преподнесли как противостояние Давида и Голиафа, где Дубс был символом рабочего класса, борющегося с чудовищными махинами богатства и привилегий. Автор заметки, подписавшийся просто Крот, создавал такое впечатление, что Сент-Освальд — это сплошное мошенничество и мелкая коррупция, что методы преподавания там безнадежно устаревшие, что там курят, а может, и употребляют наркотики, а сами здания настолько нуждаются в ремонте, что того и гляди рухнут. Редакционная статья, озаглавленная «Частные школы. Нужны ли они?», примыкала к материалу Крота и приглашала читателей поделиться своими мыслями и жалобами на Сент-Освальд и на Содружество выпускников, выступившее в его защиту. Меня все это радует. Этот материал они опубликовали почти не редактируя и получили от меня обещание держать их в курсе дальнейших событий. Мое электронное послание внушало им мысль, что я являюсь источником близким к школе, ее выпускником, учеником, членом правления, возможно, даже преподавателем, без уточнений. Может быть, потом придется что-то изменить. У меня есть несколько бесплатных адресов, и на этот раз в ход пошел molle@hotmail.com, чтобы меня не смогли вычислить. Вряд ли кто-то из экземинера займется этим. Они больше привыкли к собачьим шоу и местной политике, чем к журналистским расследованиям, но никогда не знаешь, чем такие истории могут кончиться. Я тоже этого не знаю. И от этого история еще интереснее. Тем утром по дороге в школу меня застал дождь. Движение замедлилось, и с трудом удавалось не раздражаться, пока машина ползла по городу. Одна из причин, по которым местная публика негодует на Сент-Освальд, из-за него в час пик случаются пробки. Каждое утро на дорогах выстраиваются сотни начищенных, блестящих ягуаров и солидных Вольво, внедорожников и многоместных автомобилей, загруженных чистенькими сияющими мальчиками в блейзерах и кепках. Некоторые ездят на машине, даже если им до школы меньше мили. Не дай бог этому чистенькому сияющему мальчику придется перепрыгнуть через лужу или вдохнуть загрязненный воздух, или, хуже того, встретиться с тупыми грязными школьниками из близлежащего берега, с этими крикливыми и разболтанными мальчишками в нейлоновых куртках и потертых кроссовках, с этими визгливыми девицами в коротких юбках и с крашенными волосами. В их возрасте у меня тоже были дешевые ботинки и грязные носки. И мне тоже надо было ходить в эту гнусную школу. И порой, когда я еду на работу в арендованном автомобиле, во мне поднимается злоба. Страшная злоба на существо, бывшее когда-то мною, и на тех, кем страстно хотелось стать. В этот год, поздним летом, произошел один случай. Лен скучал. Занятий в школе не было, и мы околачивались на городской детской площадке. Помню карусель, краска на которой стерлась до металла поколениями детских рук. Покуривая Кэмел, Лен курил, а потому и я, и глядя на проходивших мимо солнышек. Варвары. Сброд. Чернь. Его длинные тонкие пальцы были все в чернилах и никотине. К нам приближалось несколько школьников. Они волокли свои ранцы, орали: пылили ногами по жаре. Никаких угроз в наш адрес, хотя бывало, что приходилось удирать от какой-нибудь местной банды. Однажды, когда меня не оказалось рядом, они подстерегли Леона у мусорных контейнеров на задах школы и избили его. Моя ненависть стала еще сильнее, куда Леону до меня, ведь в конце концов это были мои сородичи. Но сейчас шли просто девчонки, четверо вместе, и поодаль еще одна с моего потока. Хриплые, жующие жвачку, юбки открывают замызганные ноги, визжа и хихикая они спускались по дорожке. Та, что поодаль, Пегги Джонсон, толстуха из группы мистера Груба. Я тут же отворачиваюсь. Однако Леон успевает поймать мой взгляд и подмигивает. «Ну?» Этот взгляд мне знаком. Знаком по нашим набегам в город, кражам в магазине пластинок, маленьким мятежным выходкам. Его лицо светится озорством, блестящие глаза прикованы к Пегги, которая почти бегом пытается догнать остальных. «Что? Ну?» Четверо ушли далеко вперед. Пегги с потным лицом и беспокойным взглядом внезапно оказалась одна. «Не надо», — говорю я. По правде, я ничего не имею против Пегги. Этой безвредной и медлительной девахи почти умственно отсталой. Леон насмешливо смотрит на меня. «Что, Перец, твоя подружка? А ну!» И с диким воплем бросается вперед, огибая площадку. Пришлось бежать за ним. «А что мне оставалось делать?» — думаю я. Мы вырвали у нее сумки. Леон схватил пакет с физкультурной формой, а я — холщовую сумку с сердечками, нарисованными несмываемым фломастером, и помчались прочь со скоростью, которая Пегги была не под силу, и она завизжала в поднявшейся пыли. Мне просто хотелось побыстрее удрать, чтобы она не узнала, кто я. Но меня занесло. Мы с ней столкнулись, и она грохнулась на землю. Леон расхохотался, и я тоже, зная при этом, что в другой жизни именно мне пришлось бы сидеть на дороге, вопить сквозь слезы, сволочи, мразь проклятая. И мои спортивные тапки со связанными шнурками болтались бы на верхней ветке старого дерева, а страницы моих книг трепетали бы, словно конфетти на теплом летнем ветру. «Прости меня, Пегги!» Эти слова чуть не вырвались у меня, ведь она не худшая из всех. Но эта девчонка оказалась там, мерзкая девчонка, со своими жирными волосами и красным злым лицом, она вполне могла быть дочерью моего отца. И я топчу ее книги, выворачиваю сумки наизнанку, разбрасываю физкультурную форму. До сих пор вижу в желтой пыли ее темно-синие треники, мешковатые, как мои легендарные громовые штаны. «Оси проклятые!» Выживают сильнейшие, хотелось сказать, то ли ей, то ли себе. И злость захлестывала меня. Злость на нее, злость на себя. Но при этом во мне бушевал свирепый восторг, как будто снова удалось выдержать некое испытание. И это еще больше сузило пропасть между мною и Сент-Освальдом, между моим настоящим и тем будущим, которое наступит непременно. Сволочи! На светофоре зеленый. Но впереди слишком много машин, и я могу на него не успеть. Несколько ребят решили улучшить момент и перейти на ту сторону. Я узнаю Макнейра, одного из любимцев Чесли, Джексона, маленького Задиру из того же класса, Крабью, бочком, походку Андертон Пуллита. И в тот же миг машины передо мной трогаются с места. Джексон перебегает дорогу, Макнейр тоже. Мне остается 50 ярдов, и на хорошей скорости я могу успеть. Если же зеленый погаснет, придется 5 минут стоять на перекрестке, пока мимо ползет бесконечный поток машин. Но Андертон пуллит и не думает бежать. Грузный малый, в свои 13, похожий на взрослого, он переходит дорогу не спеша, не взглянув на меня. Даже когда я сигналю, как будто не замечая меня, он отказывает мне в существовании. С портфелем в одной руке и коробкой для ланча в другой, он неторопливо огибает лужу, и когда, наконец, сходит с моей дороги, светофор переключается, и приходится стоять и ждать. Обычное дело, я знаю. Но здесь такое высокомерие, такое ленивое, чисто Сент-Освальдское презрение. Интересно, а если поехать прямо на него, что он сделает? Побежит? Или же остановится самонадеянный, глупый, беззвучно шевеля губами. Вы не сможете, вы не посмеете. К сожалению, и речи не идет о том, чтобы задавить Андертон Пуллита. Прежде всего, мне нужна машина. А в бюро проката возникнут подозрения, если я верну ее с вмятиной на бампере. Есть ведь и другие способы, их немало, утешаюсь я. И вообще уже можно себя кое с чем поздравить. Я улыбаюсь, стоя на застывшем светофоре, и включаю радио. Первые полчаса обеденного перерыва сижу в 59-й. Благодаря Бобу Странингу Чесли нет. То ли он скрывается в читальне, то ли дежурит в коридоре. В комнате полно мальчишек. Некоторые делают домашнюю работу, другие играют в шахматы или болтают, прихлебывая газировку или хрустя чипсами. Учителя терпеть не могут дождливые дни. Ученикам деваться некуда, кроме как торчать в здании. За ними приходится надзирать. Грязно, скользко. В результате травмы, шум, теснота, пустяшные ссоры перерастают в драки. В одну драку между Джексоном и Брейзноузом, тихим толстяком, который еще не научился пользоваться в драке весовым превосходством, я вмешиваюсь, приказываю навести порядок, указываю Тейлору на орфографическую ошибку в домашней работе, позволяю себе угоститься мятной конфеткой у Пинка и арахисом у Коньмана, несколько минут болтаю с ребятами, обедающими на заднем ряду, и, сделав свое дело, отправляюсь в комнату отдыха, ожидать развития событий за чашкой крепкого чая. Конечно, мне не дали классного руководства, как и другим новичкам. Поэтому у нас больше свободного времени и возможностей. Я могу наблюдать, не переходя границ, знаю, где тонко и когда может порваться, знаю, где в школе недогляд, знаю, когда наступают жизненно важные минуты, секунды, в которые, случись за это время беда, брюхо гиганта наиболее уязвимо. Звонок после обеденного перерыва. Один из таких моментов. Дневная перекличка еще не началась, хотя обеденный перерыв официально закончился. Теоретически этот звонок — пятиминутное предупреждение, время похмелья, когда учителя еще сидят в общей преподавательской и только собираются в класс. А дежурные за эти несколько минут успевают до переклички сложить необходимые для урока вещи, а может и заглянуть в газету. На деле, однако, эти 5 минут — уязвимое место в гладком, по большей части, процессе. Никто не дежурит. Учителя, а иногда и ученики, перемещаются из одного класса в другой. Так что неудивительно, что большая часть неприятностей случается именно в это время. Драки, кражи, мелкий вандализм, шалости. Как бы мимоходом и под прикрытием всплеска активности перед дневными уроками. Вот почему прошло целых 5 минут, прежде чем заметили, что Андертон Пуллиту стало плохо. Если бы с ним больше общались, это произошло бы скорее. Но его не любили. Он сидел в стороне, ел сэндвичи, мармит и сливочный сыр на хлебе, не содержащем пшеницы, всегда одно и то же. Мармит — вид дрожжевого экстракта, густая соленая масса. Медленно и усердно пережевывал и больше походил на черепаху, чем на 13-летнего парня. Такой найдется в любом классе. Развитый не по годам очкастый ипохондрик держится особняком, даже когда его не дразнит. Кажется невосприимчивым к оскорблениям и пренебрежению. Речь его размерена, как у старика, и этим он зарабатывает репутацию умника, вежлив с учителями, а потому становится их любимцем. Чесли считает его забавным, и этого следовало ожидать. В детстве он сам, вероятно, был таким же. Меня же этот мальчик раздражает. В отсутствие Чесли он ходит за мной по пятам, когда я дежурю во дворе, и донимает меня нудными россказнями о своих увлечениях. Научная фантастика, компьютеры, авиация времен Первой мировой войны и о реальных и выдуманных болезнях. Астма, непереносимость различной пищи, агорафобия, аллергия, бородавки. И вот сейчас в комнате отдыха я развлекаюсь, пытаясь понять по звукам, доносящимся сверху, правда ли, что Андертон Пуллит заболел по-настоящему. Никто, кроме меня, ничего не заметил. Никто не прислушивается. Робби Роуч, у которого сейчас окно и нет своего класса, слишком много обязанностей вне расписания, роется у себя в шкафчике. От моего взора не укрылась пачка французских сигарет, подарок Дубса, который он быстро спрятал за стопкой книг. Изабель Топи, которая у нас на полставки, а потому тоже не имеет своего класса, пьет Эвиан из бутылки и читает любовный роман. Прозвенел звонок, затем донесся гул, лихая мелодия безнадзорных мальчуганов. Что-то упало, стул? Возбужденные голоса. Джексон и Брейзноуз снова дерутся. Падает еще один стул. И тишина. Видимо, вошел Честли. Раздался его голос. Приглушенный шепот мальчиков. Уютный ритм переклички. Знакомый, как объявляемый счет субботнего футбольного матча. Адамчук? Здесь, сэр. Алмонд? Здесь, сэр. Аллен Джонс? Да, сэр. Андертон Пуллит? Пауза. Андертон Пуллит?